«Вызовите акушерку». Как я вообще в это ввязалась? Должно быть, сошла с ума. На свете есть десятки профессий, в которых я могла бы преуспеть. Манекенщица, стюардесса, горничная на корабле. Я мысленно перебираю варианты манящих, высокооплачиваемых должностей. Только идиотка могла удумать стать медсестрой, а теперь еще и акушеркой. Половина третьего утра, полусонная, я влезаю в свою униформу. После 17-часового рабочего дня удалось поспать всего 3 часа. Кому под силу такая работа? Снаружи ужасно холодно и льет, как из ведра. В самом Нонатус-хаусе достаточно зябко, а уж на велосипедной стоянке. Дергаю в потемках велосипед и больно ударяюсь лодыжкой. Повинуясь слепой силе, привычке, прилаживаю к велосипеду акушерскую сумку и выталкиваю его на безлюдную улицу. Поворачиваю за угол на Лейланд-стрит, пересекаю Ост-Индия-Док-Роуд и гоню на собачий остров. Дождь смывает остатки сна, мерно крутящиеся педали усмиряют нервы. Почему я вообще подалась в медсестры? Мысленно возвращаюсь на 5 или 6 лет назад. Разумеется, у меня не было никакого ощущения призвания или непреодолимого стремления исцелять болящих, которые должна испытывать медсестре. Что ж тогда? Очевидное разбитое сердце, желание сбежать, принять вызов, сексуальная униформа с манжетами и накрахмаленным воротничком, притальным силуэтом и дерзкой маленькой шапочкой. Сойдет за причину? Не знаю. Что касается сексуальной униформы, то это смешно, размышляю я, крутя педали в темно-синем габардине и шапочке, исправно сползающей с головы. Куда как сексуально. Переезжаю первый разводной мост, ближайший сухим доком. Весь день они наполнены шумом и жизнью разгружаемых и разгружаемых огромных судов. Тысячи мужчин, докеры, грузчики, шоферы, лоцманы, матросы, механики, крановщики, все неустанно трудятся. Сейчас доки молчат, слышен только плеск воды. Темень непроглядная. Проезжая мимо многоквартирных домов с бесчисленными тысячами спящих, возможно, по 4 или 5 человек в кровати, в крошечных двухкомнатных квартирах, 2 комнатки на семью с 10-12 детьми, как они там умещаются? Еду дальше, спеша к своей пациентке. Пара полицейских машут мне, выкрикивая приветствие. Короткая встреча безмерно поднимает настроение. Медсестры и полицейские всегда понимают друг друга, особенно в Ист-Энде. Интересно, размышляю я, они всегда ходят подвое, боятся. Вы никогда не встретите одинокого полицейского, а мы, медсестры и акушерки, всегда одни, и пешком, и на велосипеде. Нас не трогают. Самые грубые и норовистые докеры настолько глубоко уважают, даже почитают местных акушерок, что мы можем ходить куда угодно, одни и днем, и ночью. Передо мной расстилается темная, без единого фонаря дорога. Она непрерывной петлей опоясывает остров, но от нее, перекрещиваясь, отходят узкие улочки, вмещающие нагромождение построенных вплотную друг к другу домов. Дорога не лишена романтики, здесь всегда слышен шум реки. Вскоре я сворачиваю Вест-Ферри-Роуд в переулке и сразу же вижу дом своей пациентки, единственный, где горит свет. Кажется, внутри меня ждет целая делегация женщин. Мать пациентки, ее бабушка, или это 2 бабушки, 2 или 3 тетки, сестры, лучшие подруги, соседки. Слава богу, на этот раз нет миссис Дженкинс. На заднем плане всего могучего сестричества теряется одинокий мужчина, источник всего волнения. Я всегда сочувствую мужчинам в такие минуты. Бедняги оказываются совершенно не у дел. Шум и болтовня женщин окутывают меня, словно одеяло. «Привет, дорогуша, как сама? Скоренько ты обернулась, значится. Давай-ка сюда пыльцецо и шапку. Жуть, а не ночка, заходь погреться, значится. Хочешь чайку? Проберет до нутра, а, дорогуша?» Она наверху, там же, где и давеча, схватки каждые 5 минут. Она спала, как ты ушла, прям до полуночи, потом проснулась. В 2, что ли, схватки все сильнее и чаще, а мы поняли, что пора позвать акушерку, дама. Согласившись, ма авторитетно засуетилась. «Мы закипятили воды, заложили хороших чистых полотенцев, растопили огню, вот как хорошо и тепло для младенчика-то». Я никогда не любила много говорить, а сейчас и не до того. Отдаю им плащ и шляпу, отказываюсь от чая, по опыту зная, что, как правило, чай в поплоре отвратителен, крепкий, впору забор смолить, настаивающийся часами, сдобренный липкой сладкой сгущенкой. Я рада, что побрила Мюриэль еще днем, когда света было достаточно, чтобы ее не порезать, да еще и обязательную клизму поставила. Терпеть не могу эту работу, слава богу, она позади. Да и кому захочется вводить 2 пинты мыльно-водяной клизмы в доме без туалета со всеми вытекающими последствиями в 2:30 утра? Поднимаюсь к Мюриэль, приятной 25-летней женщине, рожающей 4-го ребенка. Газовая лампа разливает по комнате мягкий теплый свет. Яростно полыхает огонь, жар почти удушающий. Быстрый взгляд говорит мне, что Мюриэль близится ко 2-му этапу родов. Потоотделение, слегка учащенное дыхание, обращенный вовнутрь взгляд, появляющийся у женщины во время, когда она сосредотачивает каждую унцию душевных и физических сил на своем теле и на чуде, которое она вот-вот произведет на свет. Мюриэль ничего не говорит, только сжимает мою руку и озабоченно улыбается. 3 часами ранее я покинула ее на 1-м этапе родов. Весь день ей не давали покоя ложные схватки, и она очень устала. Так что около 10 вечера я дала ей хлоралгидрат в надежде, что она проспит всю ночь и утром проснется отдохнувшей. Не сработало. Роды хоть когда-нибудь проходят по плану. Я должна понять, насколько продвинулись роды, и готовлюсь к влагалищному исследованию. Пока я тщательно мою руки, накатывает еще одна схватка. Видно, как она нарастает, пока не достигает такой мощи, что, кажется, сейчас разорвет тело на части. Считается, что в разгар родов давление, с которым сокращается матка, сопоставимое с силой захлопывающихся дверей поезда метро. Наблюдая, как Мюриэль рожает, я охотно в это верю. Ее мать и сестры находятся рядом. Она цепляется за них в бессловесной судорожной агонии. Задыхающийся стон, вырывающийся из горла, затем женщина опустошенно откидывается, набраться сил на следующую схватку. Надеваю перчатку и смазываю руку, объясняю Мюриэль, что хочу осмотреть ее и прошу поднять колени. Она точно знает, что я собираюсь делать и почему. Подкладываю стерильную простыню под ее ягодицы и ввожу 2 пальца во влагалище. Уже можно нащупать головку, головное предлежание, шейка матки почти полностью раскрылась, но воды, несомненно, еще не отошли. Слушаю сердцебиение плода, устойчивое 130 ударов в минуту. Слава богу. «Это все, что мне нужно знать. Говорю Мюриэль, что все в порядке, осталось совсем чуть-чуть. Начинается следующая схватка, слова и действия приостанавливаются, все сосредотачивается на родах. Нужно разложить принадлежности. С комода все заранее убрано, чтобы я могла спокойно работать. Выкладываю ножницы, зажимы, бинты, стетоскоп для беременных, почкообразные лотки, марлю и ватные тампоны, кровеостанавливающий зажим. Больше ничего не нужно, и в любом случае все должно быть легким, чтобы возить на велосипеде и таскать вверх и вниз, нарезая мили по лестницам и балконам многоквартирных домов. Кровать подготовлена заранее. Мы достали сумку роженицы, собранную мужем за 1 или 2 недели до родов. В ней были послеродовые прокладки, мы звали их зайчиками, большие одноразовые впитывающие простыни и не впитывающая коричневая бумага. Эта коричневая бумага выглядела до нелепости старомодно, но была весьма эффективной. Размером с кровать она подкладывалась под впитывающие прокладки и простыни, а после родов все сворачивалось и сжигалось. Люлька готова, готов и таз подходящего размера, а внизу кипятятся галлоны горячей воды. В доме нет горячего водопровода, и мне интересно, как люди обходились, когда не было вообще никакого. Должно быть, это занятие занимало всю ночь наносить и вскипятить. На чем? Кухонная плита должна постоянно топиться углем, если семья могла себе это позволить, или хотя бы быть прибитым к берегу плавником. Но у меня нет времени, чтобы сидеть и размышлять. Бывает, роды длятся всю ночь, но что-то подсказывает мне, что это не тот случай. Возрастающие силы и частота схваток вкупе с тем, что это 4-й ребенок, указывали, что 2-й этап не за горами. Теперь схватки приходят каждые 3 минуты. Сколько еще Мюриэль сможет перенести, сколько вообще женщина может перенести? А вдруг лопается околоплодный пузырь, и воды заливают кровать. Хорошо, что только сейчас. Я-то опасалась, что воды отойдут слишком рано. После схватки мы с матерью Мюриэль как можно быстрее заменяем намокшие простыни. Сама она уже не может подняться, приходится ее перекатывать. После следующей схватки показывается головка. Теперь необходимо особое сосредоточение. Подчиняясь инстинкту, женщина сильно тужится. Если все в норме... Повторная беременная может вытолкнуть головку в считанные секунды, но ничего хорошего в этом нет. Каждая акушерка должна стараться, чтобы головка выходила медленно. «Мюриэль, надо перевернуться на левый бок, как схватка пройдет. Постарайся не тужиться, пока ты на спине. Вот так, поворачивайся, дорогая, лицом к стенке. Потяни правую ногу к подбородку. Дыши глубоко, продолжай дышать глубоко. Сконцентрируйся на глубоком дыхании. Сестра тебе поможет». Я склоняюсь над низко провисшей кроватью, кажется, в этих краях все кровати провисают посередине, думаю я. Иногда мне приходилось доставать ребенка, стоя на коленях, однако сейчас не до этого пришла новая схватка. Дыши глубоко, тушься слегка, не слишком сильно. Схватка проходит, и я снова слушаю сердцебиение плода, на сей раз 140, пока в пределах нормы, но учащенное сердцебиение показывает, через что ребенок проходит в процессе рождения. Еще одна схватка. Тушься совсем чуть-чуть, Мюриэль, не слишком сильно. Скоро мы увидим твоего малыша. Она не в себе от боли, но в последние несколько секунд родов женщина приходит в такой неописуемый восторг, что боль, кажется, уже не имеет значения. Еще одна схватка. Головка выходит быстро, слишком быстро. Не тушься, Мюриэль, просто дыши, вдох-выдох, быстро, продолжая в том же духе. Я придерживаю голову, предотвращая разрыв промежности. Очень важно замедлять голову между схватками, и, удерживая ее, я понимаю, что взмокла от усилий, концентрации, жары и напряжения. Схватка проходит, и я немного расслабляюсь, снова слушая сердцебиение плода, по-прежнему нормальное. Она вот-вот родит. Уперев ладонь правой руки за расширившимся анусом, я надавливаю решительно и уверенно, пока темя полностью не показывается из вульвы. «Со следующей схваткой, Мюриэль, выйдет головка. Теперь я хочу, чтобы ты вообще не тужилась. Просто позволь мышцам живота самим делать свою работу. Все, что ты должна делать, так это попытаться расслабиться и дышать, как сумасшедшая». Я приготовилась к следующей схватке, пришедшей с удивительной стремительностью. Мюриэль дышит часто, не прерываясь. Я растягиваю промежность рядом с появившейся макушкой, и головка выходит. Мы все вздыхаем с облегчением. «Молодец, Мюриэль, ты отлично справилась, осталось совсем чуть-чуть. Еще одна схватка, и мы узнаем, мальчик у тебя или девочка». Лицо младенца синее и морщинистое, покрытое слизью и кровью. Проверяю сердцебиение, по-прежнему нормальное. Я слежу за поворотом головки на 1/8 круга. Теперь из-под лунной дуги появилось плечико. Еще одна схватка. «Вот так, Мюриэль, теперь можешь тужиться изо всех сил». Я направляю появившееся плечико вперед и вверх. Следом идут другое плечико и рука, и ребенок легко выскальзывает наружу. «Еще один мальчонка!» — восклицает мать. «Слава богу! Сестра, он здоровенький!» Мюриэль заливается слезами радости. «О, благослови его бог! Так, дайте-ка мне взглянуть! Ой, какой славненький!» Я почти так же ошеломлена, как и Мюриэль. Столь сильное облегчение от благополучных родов. Зажимаю пуповину в двух местах и перерезаю посередине. Беру младенца с лодыжки вверх тормашками, убедиться, что в легкие не попала слизь. Он дышит. Теперь ребенок — отдельное существо. Я заворачиваю его в полотенце и передаю Мюриэль, которая убаюкивает сыночка, воркует над ним, целует и называет прекрасным милым ангелом. По правде говоря, в первые минуты после рождения ребенок совсем не образец чистой красоты, измазан кровью, синюшный, сморщенный, зажмуренными глазками, но мать никогда не видит его таким, для нее он совершенство. Однако моя работа не закончена, надо удалить плаценту целиком и полностью, не оставив ни кусочка в матке. Если оставить, у женщины возникнут серьезные проблемы, инфекция, постоянное кровотечение, возможно, даже большая кровопотеря, чем может привести к смерти. Это, пожалуй, самая сложная часть любых родов – извлечь плаценту целой и невредимой. Мышцы матки успешно справились с непростой задачей рождения ребенка, часто словно хотят отдохнуть. Нередко следующие 10-15 минут не происходит никаких сокращений. Это хорошо для матери, которой хочется, забыв о том, что у нее внутри, лежать, обнимая своего малыша. Но для акушерки это время может стать тревожным. Когда сокращения матки возобновляются, они зачастую слишком слабы. Успешное извлечение плаценты – обычно вопрос точного подгадывания момента, проницательности и, самое главное, опыта. Говорят, чтобы стать хорошей акушеркой, нужно 7 лет практики. Шел мой первый год. Я была одна, стояла глухая ночь. Женщина и ее семья безгранично мне доверяли. В доме не было телефона. «Пожалуйста, Боже, не дай мне ошибиться», — молилась я. Более или менее прибрав постель, я прошу Мюриэль лечь на спину, на теплую сухую послеродовую простынь и прикрываю ее одеялом. Пульс и давление нормальные, ребенок спокойно лежит у нее на руках. Все, что мне остается, ждать. Я сижу на стуле возле кровати, держа руку на животе Мюриэль, чтобы сразу почувствовать и оценить ситуацию. Иногда третья стадия родов может занять 20-30 минут. Я размышляю о важности терпения и возможных несчастьях, случающихся из-за желания поторопиться. Живот кажется мягким и широким, значит, плацента, очевидно, все еще держится в верхнем сегменте матки. За 10 минут не было ни одного сокращения. Пуповина торчит из влагалища, это моя уловка, зафиксировать ее чуть ниже вульвы, чтобы заметить, когда пуповина удлинится. Признак того, что плацента отделилась и опускается в нижний сегмент матки. Но ничего не происходит. Мою голову посещает внезапная мысль. Рассказы о благополучных родах, принятых таксистами или кондукторами, никогда не касаются подобного. В чрезвычайных обстоятельствах любой водитель автобуса может принять роды, но кто из них имеет хоть малейшее представление, как управляться на третьем этапе? Полагаю, большинство несведущих людей захотят вытянуть пуповину, думая, что так они вытащат и плаценту, но это может привести к сущей катастрофе. Мюриэль воркует и целует своего ребенка, пока ее мать прибирается. Огонь потрескивает, я спокойно жду, размышляю. Почему общество не считает акушерок героинями, хотя должно бы? Почему им придают столь маленькое значение? Их должно бы возносить до небес, но не возносят. Ответственность, которую акушерки берут на себя, безмерна. Их умения и знания исключительны, но принимаются как нечто само собой разумеющееся и обычно недооцениваются. Все студенты-медики в 1950-х годах обучались акушерками. Конечно, им читали лекции профессора-гинекологи, но без клинической практики лекции не имеют смысла. Так было во всех университетских клиниках. Студенты прикреплялись к наставнице-акушерке и выезжали с ней на вызовы учиться на практике. Все врачи общей практики прошли обучение у акушерок, только об этом мало кто знал. Живот напрягается, немного поднимается в области желудка, словно сокращение сжимает мышцы. Началось, думаю я, но нет, не оно. Живот после сокращения слишком мягкий. Снова жду. Размышляю о невероятном прогрессе акушерской практики за столетия. Поначалу самоотверженным женщинам, получившим соответствующую подготовку, приходилось обучать других. Сертифицированному обучению акушерок было менее 50 лет. Моя мать и всех ее братьев и сестер принимали женщины без специальной подготовки, которых обычно звали хозяйками или мастерицами. Говорят, врачи вообще не присутствовали на родах. Еще одно сокращение, живот поднимается под моей рукой и остается твердым. Одновременно зажимы, которые я зафиксировала на пуповине, немного перемещаются. Пробую их. Да, еще 4-6 дюймов пуповины с легкостью выходят. Плацента отделилась. Прошу, чтобы Мюриэль передала ребенка матери. Она знает, что я собираюсь делать. Массирую живот, пока он не становится твердым, круглым и подвижным. Решительно схватываю его и толкаю вниз и назад, в таз. Пока я толкаю, в вульве появляется плацента, и я вынимаю ее другой рукой. Сопровождаемые выбросом свежей запекшейся крови выскальзывают мембраны. Чувствую себя обессиленной, но успокоившейся. Ставлю лоток с плацентой на комод для последующего осмотра, и следующие 10 минут сижу подле Мюриэль, продолжая массировать живот, чтобы удостовериться, что он остается твердым и круглым. Это способствует удалению остаточных сгустков крови. В более поздние годы после рождения ребенка матерям станут давать стимулирующие препараты, вызывающие немедленные энергичные сокращения, так что плацента извлекается за 3-5 минут. Медицина не стоит на месте, но в 50-х ничего такого еще не было. Остается только прибраться, пока миссис Хокин омывает и переодевает дочь, я исследую плаценту, кажется, целая и все мембраны на месте. Затем осматриваю ребенка, он выглядит здоровым и нормальным, омываю и одеваю его в смехотворно большие одежки, размышляя о радости и счастье Мюриэль, ее умиротворенном лице. Она выглядит уставшей, думаю я, но без малейших признаков напряжения или переутомления. И, как всегда, должно быть, женщины обладают встроенной системой полного забвения, каким-то гормоном, который выбрасывается в ту часть мозга, что отвечает за память сразу же после родов, стирая все напоминания о недавней агонии. Будь иначе, ни одна женщина не захотела бы второго ребенка. Когда все готово, разрешают войти гордому отцу. В наши дни большинство отцов находятся рядом со своими женами во время родов, присутствуют при самом рождении, но это недавнее нововведение. На протяжении всей истории, насколько мне известно, подобное было неслыхано. Конечно, в 50-х все были бы глубоко потрясены такой идеей. Деторождение, как полагали, было сугубо женским делом. Сопротивлялись даже присутствию докторов, сплошь мужчин до конца 19-го столетия. Они были допущены к родам только когда акушерство наконец признали разделом медицинской науки. Джим – маленький мужчина, ему, вероятно, меньше 30, но выглядит он примерно на 40. Он бочком пробирается в комнату, выглядя робким и смущенным. Возможно, мое присутствие делает его косноязычным, хотя сомневаюсь, что он мог когда-либо похвастаться отличным владением языком. «А все, ничего, девочка», – бормочет он и клюет Мюриэль поцелуем в щеку. Он выглядит еще меньше рядом со своей пышной женой, на добрых 5 стоунов, превосходящие его по весу. Примечание, около 32 килограммов. Конец примечания. На фоне ее вспыхнувшей розовым, недавно омытой кожи, он выглядит еще более серым, худым и сухим. Результат 60-часовой рабочей недели в доках, думаю я про себя. Затем он смотрит на младенца, хмыкает, прочищая горло, очевидно подыскивает подходящий эпитет и говорит: «Глянь, а он ничего, а так». И уходит. А мне жаль, что я не смогла узнать мужчин из стенда, но это было совершенно невозможно. Я принадлежала к женскому миру, к запретной теме родов. Мужчины вежливы и почтительны с акушерками, но никогда не заведут с нами знакомства, не говоря уже о дружбе. Мужская и женская работа строго разделены, так что, как и Джейн Остин, никогда не описывавшая в своих романах разговоры двух мужчин, потому что как женщина она не могла знать, на что похожи чисто мужские разговоры, я немногое могу написать о мужчинах Поплара, только поверхностные наблюдения. Я готова уходить. Это были долгий день и ночь, но глубокое чувство выполненного долга и удовлетворение облегчают мою поступь и возносят сердце. Когда я выхожу из комнаты, Мюриэль и ребенок спят. Внизу добрые люди опять предлагают мне чай, от которого я снова, как можно деликатнее, отказываюсь, заверяя, что в Нонантус-хаусе меня ждет завтрак. Я велю вызвать нас, если появится любая причина для беспокойства, но заверяю, что вернусь в обед, а потом вечером. Я вошла сюда из дождя и тьмы, сгорая от волнения и предвосхищения, преисполненная заботой о женщине, готовой вот-вот дать начало новой жизни. Теперь я оставляю мирно спящий дом с новой душой в самом его центре, устремляясь навстречу утренней заре. Еду по темным пустынным улицам, безмолвным докам, мимо запертых ворот, пустых портов. Солнце только встает над рекой, открывая ворота, по улице, окликая друг друга, текут мужчины, начинают гудеть моторы, оживают краны, грузовики въезжают через огромные ворота, гудит прибывающий корабль. Верфь не слишком милое место, но для молодой девушки, спавшей 3 часа за 24-часовой рабочий день, после тихого трепета безопасных родов здорового малыша нет ничего более упоительного, я даже не чувствую усталости. Разводной мост открыт, значит, дорога закрыта. Большое океанское судно медленно и величественно входит в пролив, его носы, трубы в каких-то дюймах от домов по обе стороны. Я жду, мечтательно наблюдая за лоцманами и штурманами, ведущими его к причалу. Хотелось бы мне знать, как они это делают. Уровень их мастерства запределен, оно постигается годами и передается от отца к сыну или от дяди к племяннику. Они принцы доков, и подъемщики относятся к ним с глубочайшим уважением. Корабль проходит мост примерно за 15 минут. Есть время подумать. Странно, как сложилась моя жизнь. С самого детства, прерванного войной, странным романом, когда мне было всего 16, и осознанием 3 года спустя, что нужно уходить. Так, по чисто прагматическим соображениям, мой выбор пал на профессию медсестры. Сожалею ли я о нем? Резкий пронизывающий звук выдергивает меня из задумчивости, мост начинает закрываться, дорога снова открыта, движение возобновляется, я прибиваюсь ближе к обочине, грузовики вокруг немного пугают. Огромный мужчина с остальными мышцами стягивает шапку и кричит: «Доброе утро, сестра!» Я кричу в ответ: «Доброе, чудесный день!» и качусь дальше, ликуя от своей юности, утреннего воздуха, пьянящего волнения доков, но прежде всего от бесподобного ощущения, что вручила прекрасного ребенка довольной маме. Как я вообще в это ввязалась? Не жалею ли я об этом? Никогда, никогда, никогда я бы не променяла свою работу ни на что на свете.